Глава 4. Почтовая посылка. Листья деревьев в парке Чишмиджиу в центре Бухареста начинают краснеть, и на улицах появляются люди в пальто. Но мы с братом еще не уехали к папе и маме в страну, где находится Швейцария. Эта страна кажется такой загадочной. Моя тетя объясняет мне, что Швейцария — это шоколадный рай. Хорошо, но точно где она находится? На том же материке, что и Румыния. А что такое материк? Материк — это большой кусок земли, на котором может поместиться несколько стран. На земле 5 материков. Тетя достает из шкафа большой голубой шар, на котором нарисованы маленькие пятнышки. Вот земля, показывает она, вот Европа. Бухарест расположен в левом углу Европы, а Швейцария в правом. Ты видишь? Когда я выхожу из дома, Швейцария — это направо или налево? Вот вопрос, который мне хотелось бы задать, но я не решаюсь признаться, что до сих пор не умею различать лево и право. «Но почему они не могли нас взять с собой?» — спрашивает Алекс, подходя к нам. «Я тебе уже 100 раз говорил», — объясняет ему, затягивая сигареты дядя Проспер. «На таможне». «Что такое таможня?» — перебивает мой брат. «Государственная граница». «Что такое граница?» «Это дверь, через которую выходят», — продолжает дядя Проспер. «Видишь, на другом конце нашей квартиры есть дверь. Так вот, в государстве точно так же. Там тоже есть выход». «Ладно, я понял», — говорит Алекс. «К сожалению, выход из нашего государства охраняется милиционерами. Они никогда не позволяют целым семьям покинуть страну, только родителям. Дети должны остаться. Таким образом, родители обязывают вернуться обратно». «Но тогда как же мы с ними встретимся, я и Жен?» спрашивает мой брат с таким страхом, словно задает этот вопрос первый раз. «Мы будем бороться с администрацией и добьемся того, чтобы вы могли выехать. На самом деле вам нужна одна единственная бумажка. Она называется виза. Мы получим для вас эту визу. Вы с Женом не должны беспокоиться». Несмотря на это, я все-таки переживаю и на всякий случай открываю дверь нашей квартиры. Все в порядке, милиционеры не ждут нас на лестничной площадке. Покинуть квартиру легче, чем Румынию. Вдруг в гостиной звонит телефон. Не могу объяснить, как мне это удается, но я сразу же догадываюсь, что это наши родители. Может быть, телефонный звонок не такой, как обычно. Я несусь в гостиную, тетя и жене разговаривают с папой. Вся семья столпилась около телефона, но я чувствую, что тетя говорит как-то осторожно, выбирая слова. Тогда я спрашиваю дядю Проспера, почему она так странно говорит. «Милиционеры могут подслушать наш разговор», — шепчет мне он. Потом трубку берет мой дядя. Он говорит недолго, потому что разговор стоит дорого. Обычно каждый из нас говорит 1 минуту. Наконец приходит моя очередь. Я беру в руку уже влажную трубку. Я еле-еле слышу мамин голос, похожий на пищание мухи, попавшей в паутину. «Буэнозя...» Волнуюсь, начинаю я. «Эуджен, ля телефон, че фача маме?» Примечание. «Здравствуй, Эжену телефон, и что делаешь, мама?» Румынский. Конец примечания. Мне стыдно, что я так сильно заикаюсь. Следующий. Короче, в 1 минуту я успел покраснеть, расстроиться от того, что не смог сказать, что хотел, и передать трубку другому члену семьи. Я смотрю на Алекса, по его глазам вижу, он все больше убежден в том, что папа с мамой забыли нас. И вот в один прекрасный день бабушка Клариса возвращается от почтового ящика с маленьким листочком желтой бумаги. Он сообщает о посылке из Швейцарии, которая ждет нас на районной почте. Часы пробили полдень, сегодня мой брат уже пришел из школы. Мы устремляемся к бумажке и не верим своим глазам. Тут же бабушка Клариса кладет квитанцию в надежное место в шкафу, ключ от которого прячет в кармане. «Сначала мы обедаем, потом ложимся спать», — объявляет она, — «и только потом пойдем на почту». Мы протестуем, возражаем, сердимся, карабкаемся на мебель. «В любом случае почта открывается не раньше 2 часов». Добавляет она, пожимая плечами. «Мы еще пытаемся спорить. Нам остается проломить дверь атомным оружием», — предлагаю я. «Неужели ты не понимаешь?» — орет мой брат, чтобы вернуть бабушку Кларису к действительности. «Эта посылка пришла из Швейцарии. Из Швейцарии или нет, борщ готов. Садитесь за стол». В 1 мгновение жирный-прижирный борщ, в котором плавают кусочки говядины, исчезает у меня во рту. «Побит мировой рекорд». Салат, я поглощаю его 5 ударами вилкой. Побит галактический рекорд. Большой стакан воды его нет, он уже у меня в животе. Теперь дело за тихим часом. Я бегу ложиться в кровать и делаю вид, что храплю, как медведь в лесу. Я жду с закрытыми глазами целый век, пока бабушка Клариса откроет шторы, чтобы разбудить нас. Мы вскакиваем и одеваемся, пижамы летают по комнате. Вот мы уже на улице. Мы задыхаемся от радости, шагая за бабушкой Кларисой. Запряженная поникшей лошадью телега с пустыми ящиками из-под бутылок неспешно переезжает через перекресток. Башня, сложенная из ящиков, такая высокая, что касается огромного плаката, висящего над дорогой, на деревянной доске нарисован портрет дядьки, окруженного колосьями пшеницы. Он долго раскачивается и шумом падает на мостовую. Бабушка Клариса не может сдержать испуг. Прохожие боязливо покачивают головами, на перекрестке воцаряется тишина. «Бабушка, скажи, — тереблю ее я, — кто там нарисован на доске?» «Что ты не видишь, деточка, это же Чаушеску», — шепчет она, — «президент Румынии. Теперь я не знаю, что будет с этим несчастным крестьянином». Решительным шагом к перекрестку приближаются два милиционера. Затем неизвестно откуда появляется машина. На запястьях крестьянина защелкиваются наручники. «Отпустите меня, меня ждет работа!» — кричит он. «Мне наплевать», — заявляет милиционер. «Ты это специально сделал. Сейчас пройдешь с нами в отделение, и мы отобьем у тебя охоту бросать портреты Чаушеску на мостовую». В это время постовой размахивает своей палочкой, показывая, какая колонна машин, застрявших в пробке, должна двигаться вперед, а какая в сторону. Весь квартал оцеплен, прохожих оттесняют от портрета, упавшего на землю. С глубоким пиететом два милиционера поднимают Чаушеску и рукавами вытирают его запачканную дорожной грязью здоровенную улыбку, зубы которой кажутся пораженными кариесом. Мы вынуждены ждать, чтобы перейти улицу. Оглянувшись вокруг, я вдруг осознаю, что в городе полно изображений Чаушеску. Огромный, написанный красками на холсте портрет закрывает фасад здания. Президент наклоняется к целующим его детям моего возраста. Понятно, что он открывает новую школу. На другом плакате в конце улицы мы видим Чаушеску за рулем трактора в момент сбора урожая. На третьем президент аплодирует группе танцовщиц, одетых по-деревенски, вышитые рубашки и пестрые платки. «Он делает много полезных вещей, этот Чаушеску», — говорю я. «У него доброе лицо». Бабушка Клариса глядит на меня с ужасом, но не отвечает. Почта находится на углу третьего микрорайона. К сожалению, когда мы приходим, нас ждет длиннющая очередь. Мы с Алексом вздыхаем, тогда как бабушка Клариса молчаливо занимает место в очереди. Нужно сказать, что в Бухаресте бабушка стоит в очередях за всем. За помидорами, маслом, сахаром, мясом и даже иногда за мылом. Наконец мы оказываемся перед почтовым окошком. Так как я беспрестанно подпрыгиваю, чтобы не пропустить момент, когда появится посылка, бабушка сажает меня на край стойки. Работник почты одет в рубашку с короткими рукавами, его лицо блестит от пота. У него еще более усталый вид, чем у сдувшегося футбольного мяча. «Здравствуйте», — говорит бабушка Клариса. «Я получила извещение о посылке из Швейцарии», — добавляет она шепотом. «Разумеется. Могу я на него посмотреть?» Бабушка закрывает глаза и кусает губы. «У меня его нет с собой», — говорит она, понимая, что забыла извещение в шкафу, запертом на ключ. «Но я сожалею, мадам, мне необходима эта квитанция. Без нее я не могу выдать вам вашу посылку». Бабушка пытается возражать. Она напоминает, что ей уже перевалило за 60, что ей хотелось бы избежать похода домой, что, к тому же, лифт не работает, и она живет на 5-м этаже с двумя маленькими детьми. Нельзя ли сделать для нее исключение и забыть об этой несчастной квитанции? Нет. Бабушкины волосы наэлектризованы от негодования. Она хватает меня под руки и резко ставит на пол. С висящими на руках внуками она идет обратно домой. Я никогда не видел ее в таком состоянии. «Ну что вы уставились на меня? Ваш отец — это мой сын. Я так же, как и вы, хочу узнать, что в этой посылке». Мы возвращаемся домой, поднимаемся пешком на 5-й этаж, спускаемся с 5-го этажа, снова идем на почту, после нового ожидания в очереди опять стоим перед окошком. Служащий улыбается нам и протягивает руку, чтобы взять желтую квитанцию. Он исчезает за дверью и возвращается с большим пакетом, обмотанным коричневым скотчем. Мое сердце ушло в пятки. Брат открывает рот, но не произносит ни звука. Бабушка Клариса не может унять дрожь в руках. «Можно попросить ваше удостоверение личности?» — требует работник почты. «Но зачем оно вам понадобилось?» — возмущается бабушка. «Я же принесла извещение!» Служащий переворачивает желтую квитанцию, на ее обороте маленькими буквами написано, что удостоверение личности должно быть предъявлено в обязательном порядке. До тех пор, пока бабушка не предъявит его, работник почты готов подержать посылку под своим окошком. «Спасибо», — цедит сквозь зубы бабушка. На обратном пути она раздражается ругательствами. «Грязная тля этот чиновник, паршивая собака. Ему завидно, что честные люди получают посылки из Швейцарии. Вот он и выдумывает всякие гадости, чтобы отомстить. Ах, как я всех их ненавижу, всех! Кого ты ненавидишь, бабушка? Коммунистов!» Тогда я услышал это слово в первый раз. Быть коммунистом кажется действительно очень плохо. Мы снова одолеваем пешком 5 этажей, после нового стояния в очереди снова оказываемся перед окошком, на этот раз посылка наша. Ох, какая же она тяжелая, мы несем ее втроем. Я целую ее со всех сторон, настолько велико мое счастье. В третий раз за сегодняшний день мы поднимаемся на 5-й этаж. Бабушка Клариса показывает на кухонный стол, куда мы кладем посылку. Вооруженная своим самым острым ножом, она освобождает пакет от белых веревок. Нашим глазам открывается невиданное разноцветие. Красная коробка шоколада с голубыми горами на фоне зеленого озера, пара чулок, упакованных в невероятную фиолетовую картонку, цветные карандаши в коробочке, на которой нарисована радуга, и, наконец, на самом дне, упрятанные под грудой одежды, оказывается небольшой пакетик. Для детей. Мой брат, который уже умеет читать, выхватывает пакет и бежит в гостиную, чтобы его открыть. Я срываюсь с места вслед за ним. «Осторожно, ничего там не разбейте!» — умоляет нас бабушка из кухни. Мы открываем пакетик, папа с мамой прислали нам игрушки. Ура! Гоночные машинки, грузовик с прицепом. На прицепе прикреплен супербульдозер. Никогда в жизни ни я, ни мой брат не держали в руках таких прекрасных машинок с такими обалденными детальками. Там видно фары, выхлопную трубу, сиденье с рулем и даже панель управления. Чеслово. Машинка размером в 5 сантиметров, но внутри все-таки можно разглядеть панель управления. Если взять лупу, то можно и прочитать на циферблате, на какой скорости она едет. К тому же у каждой тачки есть рессоры. Нет, я не верю собственным глазам. До этого дня мы играли только с алюминиевыми игрушками, сделанными в Китае, но эти, которые нам прислали родители, настолько красивые, потрясающие, сияющие, что могли бы сойти за украшения, подаренные инопланетянами. Мы с братом выстраиваем в одну линию на ковре наше богатство, организуем парад, имитируем шум моторов, узор ковра превращается в дороги, перекрестки и озеро. Через какое-то время бабушка Клариса приближается к нам, не говоря ни слова. «Теперь у нас есть доказательства того, что родители нас не забыли», — заявляет мой брат с особой серьезностью в голосе.